В столице же использовалось множество таких приборов, разделяющих разломы как между отделениями для их ликвидации, так и по размеру. Надеюсь, сбоев у них не бывает. Внутри нас уже ждала Ольга Дмитриевна. Женщина сидела на большом табурете, докуривая сигарету, на плече же у нее лежала ручка огромного топора. «Вот и пришли», — вздохнула она, словно говоря сама с собой, после чего обратилась к нам. «Если хотите, можете зайти первыми. Там все безопасно, я проверила». От взгляда на разлом кулаки невольно сжались от предвкушения нового опыта. На занятиях говорили, что разломы могут ставить людей в абсолютно разные условия. Можно оказаться где угодно, на болоте, руинах или даже словно в другом мире. Однако есть условие, единое для всех: король находится в конце и, пока он жив, разлом невозможно закрыть, и даже новые монстры могут появиться со временем. Предложение Ольги Дмитриевны я воспринял серьезно, возможно даже слишком. Когда я уже заходил внутрь, мне краем уха показалось, что она что-то сказала, но это было уже где-то позади, далеко позади. Окружающее пространство сменилось непроглядной тьмой, а тело стало невесомым. Это чувство было одновременно знакомым и необычным. Это действительно кое-что напоминало, но обычно я не мог контролировать тело. «Стоп, а я вообще до сих пор в сознании?» «Очевидно, в сознании, Эдди», — раздался за спиной сладкий голос, вызвавший волну мурашек. «Тут вопрос только в том, что ты понимаешь под этим. Мы ведь всегда видимся в сознании». Еще и смеется, читая мои мысли. «Никак к этому не привыкну. Что тебе нужно?» «А я думал, это ты хочешь поговорить». «Хаем, секунду, ты что, зашел в разлом?» «Ну конечно, оттого я и почувствовал энергетический отклик». «А раз я почувствовал отклик, ха-ха, ну, конечно». После этого я отчетливо услышал, как демон заметался по окружавшей меня безграничной пустоте. Были слышны абсолютно разные звуки: хруст стекла, топот ног и цокот копыт, хлопки шкафов, бой церковных колоколов и много чего еще. Каждый из них задерживался на несколько секунд, после сменяясь другим. Несколько раз я оборачивался, но шум, как бы ни старался, всегда был позади. Наконец, все затихло. Еще с минуту я постоял в этой гробовой тишине, пока шаги не раздались вновь. «Ну что, Эдди, поможем друг другу?» «В каком смысле? И зачем?» — я сказал вслух, если он читает мысли. «В прямом. Тебе нужно уничтожить босса этого разлома, а мне нужна одна безделушка, которую он запрятал у себя. Так сам и забери. Ты ведь высший демон, сможешь разобраться со всеми здешними монстрами и мизинцем. Проблемка в том, что при моем вторжении этот микромирок просто схлопнется. Нужная же мне вещичка улетит в один из множества разломов, уже существующих или уже созданных. А мне какая выгода?» Решил я узнать, какой резон от этого сотрудничества. «В счет контракта пойдет?» «Не смеши, Эдди. Вещичка полезная, но важна мне не так сильно, как наш контракт. Значит, и мне нет смысла ее забирать. Я еще не закончил. Как насчет еще одного заклинания?» «В каком смысле?» Не понял я его слов. «Научишь меня какой-то сомнительной магии?» «Учитывая то, что сейчас с моим телом, обойдусь без еще одного сомнительного заклинания». «Да нет же», — сразу отметил, что в голосе демона проскочило недовольство. «Зря. Конечно, я немного раздражен, Эдди. Ты слишком нетерпелив. Говорил же я про твои, так называемые, ячейки заклинаний. Заберешь нужную мне вещь, а я сделаю так, чтобы твои мозги не плавились от изучения еще двух заклинаний. Уровень их будешь выбирать сам. Решай, даже мысли твои читать не буду. Ну ты и сучера». Секунда, еще одна. Никакой реакции. «Хм, ладно, поверю, что мысли он действительно не читает. Если так подумать, предложение выгодное. Изучить два заклинания — это всегда полезно. Подобная щедрость может быть обусловлена только высокой ценностью пока неизвестного предмета. Если пойму, что хрень, которую он хочет получить, опасно, можно будет и уничтожить». «Я согласен». «Вот и отлично», — чуть ли не над ухом пропел голос. «Держи». Внезапно в руке оказался какой-то неизвестный предмет, похожий на шар, довольно упругий. У него вода внутри. Стоило разглядеть выданный предмет, как появилось сильное желание выкинуть эту мерзость подальше. Это был огромный глаз. Нет, мне приходилось видеть человеческие внутренности, на фоне которых этот глазик выглядел бы совершенно обычно. Но это будь он обычным. У этого же были небольшие крылышки и хвост. В один момент глаз открылся и взлетел вверх. «Это Орлонди. Познакомил меня с существом демон. Раньше его называли Роза Орлонди, но сейчас он не в лучшем состоянии. Скормишь ему найденный предмет. Вместе с этими словами окружающая тьма пошла трещинами. Удачи, Эдди. К черту твою удачу. Втроем закрыть разлом будет проще простого. А, так ты не знаешь. Эти последние слова вызвали смутное беспокойство. Мир вокруг треснул, выкидывая меня в пещеру. Вокруг все так же мельтешил глаз, а позади теперь отсвечивал портал. Вот только толщиной он теперь был с палец. Не похоже, что получится так просто вернуться. Может, хоть с другой стороны смогут зайти. Такие мысли тешили меня еще минут с 10. После его я оставил ложные надежды на легкое закрытие разлома и приступил к самостоятельному изучению окружения. Первое впечатление оказалось обманчивым. Может, самое начало разлома и было похоже на обычную пещеру, но дальше проход выходил в узкий коридор, окруженный стенами, которые я не упустил возможность проверить на прочность. Глухой удар не оставил на камне и трещины, однако боли я не почувствовал. Возможно, неразрушимость стен – это одно из правил, установленных в разломе. Значит, нужно просто идти дальше, пока не выйду к монстрам. Просканировав окружение, я никого не обнаружил. Мои сенсорные способности намного хуже, чем у Ло, максимум метров 15. Еще и сквозь стены ничего не увидеть. Или они невероятно толстые, или блокируют восприятие. Пройдя несколько метров, я почувствовал за поворотом монстра. Ходит на четырех лапах, уже хорошо, значит, разлом все еще должен быть простым, и тот демон ничего не изменил. Вот будь тут гуманоиды, сложность была бы минимум средней. Действовать решил осторожно. Может, монстр и не слишком силен, но способен привлечь сородичей. Осторожно выглянул из-за угла и увидел поросячий зад посреди коридора. Не будь у твари кристаллических вкраплений на шерсти и теле, я бы точно принял его за обычного сикача. А что это он там жрет? Камни? Нет, кристаллы. Довольно скромный у них здесь рацион. Высунув из-за угла только часть рук, использую заклинание. Молния. Парализует мозг и мышцы. Заклинание поразило свиноту в тело, после чего та завалилась на бок, подергиваясь в конвульсиях. Практически сразу я услышал приглушенный визг, показывающий, что будущий шашлык еще недостаточно поджарился. В таком случае придется резать наживую. Вода, гидрорезок. Струя проткнула шею монстра, а затем и отделила голову от тела, заставив того рассыпаться прахом. Стоило бы посетовать на большую трату маны для одного противника, но меня устраивало. Запасов энергии хватило бы сделать так еще хоть 30 раз. Распихав ботинком кучку пепла, достал небольшой камушек. От прикосновения по телу прошлась волна тепла. Это был камень маны, которых была уйма в комнате для медитации в тренировочном центре. Сколько же свинюшек отдали свои жизни, чтобы мы могли становиться сильнее. Прибрав камень в карман, продолжил путь по коридору. Несколько раз еще встретились такие же одиночные кабаны, но с ними я разобрался по той же схеме. Продолжалось так, пока за очередным поворотом не почувствовал комнату и монстров в ней. Эти уже гуманоиды, точнее не узнать, заметить могут. Ладно, на такие случаи тоже есть способ. Пусть замечают, дам им огненное приветствие. Вместе с формирующимся маревом вхожу в комнату. Огонь сжигает с севера на юг. Успеваю отметить, что вместо кабанов теперь коровы, только двуногие. Назвать их минотаврами язык не поворачивался, так как нижняя часть соответствовала верху и была животной. Пламя заполнило всю комнату, накрыв двух монстров. Те успели только что-то промычать и вскинуть вверх одноручные топоры, прежде чем превратиться в новые кучки пепла. Когда заклинание рассеялось, я победно вошел в комнату и забрал камень маны. Жаль только топоры расплавились, можно было бы на обратном пути взять их. Кто знает, может, их продать можно. Прошлые успехи заставили расслабиться, и чего все говорили, что прохождение будет сложным. Наверное, я все же довольно хорош. Или кто-то против. Как ответ на мысли, из следующего коридора вылетел топор. Только вовремя подставленная рука спасла от того, чтобы тот не раздробил мне ключицу. Что за херня? Я ведь никого не чувствую. Вместо ответа на вопрос прилетел еще один топор, заставивший опомниться и уйти от прохода. Земля делает тело тверже стали. Настолько в себя поверил, что даже защитную магию не применял. Что я за дурак? Не будь на мне сейчас перчаток, остался бы без половины руки. Дурак, дурак. Крик над головой заставил дернуться. Надо мной кружил тот самый глаз, о котором я уже успел забыть. А ведь он даже не обнаруживается, видно, в сокрытии эта хрень хороша. Заткнись, прошипел я, стараясь сконцентрировать на проходе. Даже знать не хочу, через какое отверстие ты говоришь. Максимально увеличив радиус обнаружения, принялся ждать. 5 минут, 10, 15. Наконец, осторожными шагами ко мне зашагал недоминотавр. За ним еще один и еще, всего пятеро. По мою голову ушло маленькое стадо. С такой группой будет сложно. Хорошо, что недавний поединок подсказал мне, как можно разобраться даже с таким. Вот морда одного из миносов показалась в проходе. Сразу налетаю на него, что есть сил, схватившись за единственный топор в руках. Будет моим прикрытием от возможных снарядов своих товарищей. Земля, рытвины, ветер, ломает тело пополам. Сконцентрировав поток ветра за первым монстром, остальных сбил с ног, лишив равновесия магии земли. На двух копытах устоять сложно, особенно когда ветер нарушает равновесие. Огонь сжигает с севера на юг. Очередной поток огня поглощает застрявших в коридоре монстров так же, как было с их товарищами в комнате. Остался последний. Продолжая держать часть топорища, близкую к острию, второй рукой хватаю минотавра за голову. Молния парализует мозг и мышцы. С протяжным мычанием тварь еще немного подергалась, но, стоило крови пойти из всех отверстий, рассыпалась прахом. Я же сразу отпрыгнул в угол. Второй раз на те же грабли наступать не хотелось. Так, теперь надо передохнуть. Что-то эти топорометатели вывели меня из равновесия. Торопиться пока некуда. Отсижусь тут немного и продолжу путь. Заодно и моноход чуток, да подвосстановиться. Может, враги будут приходить волнами, а я их принимать. Посидев с полчаса и продолжая поддерживать восприятие, я так никого и не дождался. Попутно пытался поговорить в этим летающим глазом Орлонде, но тот молчал. Обиделся, что я сказал ему заткнуться. Ну и черт с ним, не очень-то мне ответ и нужен, будет немым слушателем. Дальнейшие комнаты повторяли первую, только число минотавров постепенно росло. Во второй комнате их было трое, а в третьей четверо. Причем их подмога из коридора также увеличивалась на одного. В целом, план действий никак не поменялся. Вышел из-за угла с подготовленным заклинанием, сжег монстров в комнате и спрятался за углом в ожидании остальных. Во второй комнате все прошло отлично. Монстры двигались по той же схеме и закономерно превратились в пыль. Небольшие сложности возникли в третьей, когда из-за угла вышло не один минос, а два. Пришлось попрыгать от широких взмахов топора. Самим коровам хватало интеллекта бросить топор в противника, если тот был вдалеке, но, стоило ему подойти близко, они отбрасывали второе оружие в сторону и начинали махать одним. Вот только в конце концов монстрам не помогло и численное преимущество, у обоих вскипели мозги. Устроить привал я решил не только из-за недостатка маны. Чуть дальше коридоры заканчивались, выводя в особо широкий зал. Стало сразу понятно, там обитает король этого разлома. Тем временем, где-то посреди бескрайней черной пустоты парил экран, на котором был показан отдыхающий после битвы Эдвард. «Ну и напугал же ты меня, Эдди!» Разнесся среди ничего короткий смешок. «Я даже на секунду подумал, что тебе конец. Умеешь же ты поволновать!» Как часто он следил за ним? Иногда. Точнее было сказать нельзя. Для него был смысл измерять время только годами, меньшие единицы казались слишком мимолетными. Сейчас он спит и может насладиться представлением своего единственного невольного последователя. Да, в какой-то момент он перестал считать его жертвой, чья душа будет у него на блюде. Ему нравилось смотреть на смертных, из-за них он вспоминал, как сам ходил по миру людей, как сражался и побеждал. По сравнению с нынешней жизнью все это вызывало интерес. Ну ничего, возможно, у него еще будет шанс. Не подведи, Орлонди. Глава 16. Король Лишут, убедившись, что патрульных больше не осталось, погрузился в медитацию для восстановления маны, все же оставив на краю сознания ощущение окружения. Прошлые твари, за исключением некоторых неожиданностей, проблем не доставили. Вся загвоздка была в монстре, что располагался дальше. Именно из-за короля для прохождения разлома требовалось 3 человека. По информации, такие твари, в отличие от своих слуг, что встречаются в открытом мире, обладают повышенным интеллектом и даже могут пользоваться полноценной магией. Даже начни я сражение с ним сразу после входа в разлом, не уверен, что смог бы завалить без последствий. Надо что-то придумать. Когда силы были уже почти полностью восстановлены, я решил двигаться. Скрыл ауру и начал медленно подбирать к проему. Вместо того, чтобы гадать, будет намного лучше увидеть, если не короля, то окружение. Земля делает тело тверже стали. О защитной магии тоже забывать нельзя, его прихвостни уже заставали меня врасплох. Следующая комната сильно расширяется, вероятно, монстр довольно большой. Если он будет таким же подобием минотавра с копытами вместо ног, то можно будет лишить его равновесия. Накрывать всю площадь комнаты огнем тоже должно быть довольно эффективно, но не уверен, что мне хватит сил. Может отравить его, так ведь нечем. Будь здесь все сделано из дерева, на отравление монстра дымом ушел бы не один час, и это в том случае, если тварь будет туповата и не догадается затушить огонь или как минимум припасть к земле и найти меня. Единственным плюсом был постепенно сужающийся проход. Перед выходом к королю в нем мог стоять и вовсе лишь один человек. Интересно, для чего это было сделано? Последняя комната разительно отличалась от прошлых. Это была естественная пещера, полная драгоценных камней. Первым делом отметил сильную влажность, затем и небольшой родник, бьющий прямо из стены. Это можно будет использовать. На земле множество неровностей, а где-то, при неудачном шаге, продырявить об острый кристаллический нарост должно быть как раз плюнуть. Нет, разгуляться тоже есть где. Тут тебе и множество камней, за которыми можно спрятаться, и узкие проемы, через которые большая туша короля ни за что не пролезет. Последнего было трудно не заметить. Он стоял в центре комнаты спиной ко мне, опустив голову. Спит что ли? Ну, мне же лучше. Вот это был уже полноценный минотавр, а не его жалкие копии, как до этого. Массивное тело, примерно 2,5 метра ростом, с обнаженными мышцами, от которых даже в ненапряженном состоянии исходила опасность. Венчали этот образ здоровенные рога, сантиметров по 30, однако не меньше их напрягала палица, ничуть не отстававшая по размерам от владельца. Да меня пополам одним ударом переломают. Была бы возможность, я бы прямо сейчас ушел отсюда и больше не возвращался. Эта мысль заставила скривиться в кривой ухмылке. Эх, а ведь уже и есть хочется. Сейчас бы мясо жареного, да с овощами тушеными. А ведь голова этого короля выглядит довольно аппетитно. Нет-нет, тело-то у него человеческое, дело начинает попахивать каннибализмом. Хотя говядины бы я сейчас с удовольствием поел. Ладно, отставить лишние мысли. Сейчас моя задача выбраться отсюда живым, а еще лучше вдобавок целым и невредимым. Продолжая осторожно передвигаться, я медленно подходил к роднику. Шаг, еще один. Вот и на месте. Король так и стоит пугалом. Сейчас моей дистанции достаточно, чтобы пропитать источник маны. Делал это осторожно, чтобы монстр не почуял опасность, капля за каплей вливая энергию. На это дело ушло около 5 минут, зато теперь у меня есть способ обойти ограничения. Если влить ману в какой-то предмет или, в моем случае, жидкость, можно преодолеть ограничение в дальности использования заклинаний. Вновь делаю крюк вокруг монстра и встаю уже с другой стороны. Ну, начнем. Вода. Гидрорезок. Вода в роднике пришла в движение, сжалась и выстрелила в минотавра. Монстр за долю секунды выставил булаву, защитившись от заклинания, ушел в сторону и одним рывком оказался около ручья. Ну и скорость. А интеллекта ему действительно не достает, взял и начал лупить воду. Интересно, будь у него в руках нож, стал бы он резать воду 10 часов, вот только когда управляемая мной жидкость затекла обратно в скважину, оставив водоем пустым, он все же начал что-то понимать. Огонь сжигает с севера на юг, ветер ломает тело пополам. Комбинирую 2 заклинания для усиления, и волна огня заполняет угол, в который уперся минотавр. С разъяренным ревом монстр прорвался через шквал пламени, но я уже скрылся за одним из камней и был готов вновь использовать воду из родника. Часть испарилась после использования огня, но ту, что ушла достаточно глубоко, на еще пару заклинаний хватит. Вода. Гидрорезок. На этот раз атака попала точно в цель, рассекя твари кожу на спине. Тот взревел и с разгона врезался в родник. Даже не знаю, умный это ход или нет, но пусть не расслабляется раньше времени. Предпринял попытку залить воду внутрь монстра и разорвать изнутри, но тот быстро отряхнулся, разметав остатки воды по округе. Собрать их будет трудновато, так что переходим ко второй части. Вода. Гидрорезок. На этот раз выстрелил уже сам. Старался попасть в то же место, куда попала первая струя, но не вышло. Теперь на теле монстра красовались 2 параллельные кривые. Получив очередную атаку, минотавр даже не сразу понял, что атака была нанесена не из ручья. Пока же он собирался с мыслями, я уже рванул к двери, из которой пришел. Пусть попробует пролезть, скотина здоровая. Му-у-у-у. Раздалось у меня за спиной протяжное мычание, после чего я почувствовал всплеск маны. Бросив быстрый взгляд через плечо, еле успел немного развернуться и подставить руку, прежде чем тяжеленный удар булавы отправил меня в полет. Усилием воли подавил боль и сгруппировался, уклонившись от очередного смертоносного удара. Здоровой рукой прижал вторую к телу и проскочил в небольшой промежуток между двух колонн. Преграды задержали Минотавра лишь на пару секунд, тот буквально снес их, не обратив внимания на проступившую кровь, а затем начал набирать скорость, выставив вперед огромные рога. Ну пусть попробует. Тех мгновений, что он потратил, хватило мне, чтобы забежать на впроход. Вопреки ожиданиям, монстр сбавлять ход не собирался. Наоборот, я почувствовал, как он использовал сразу два заклинания и размылся в красном шлейфе. Все инстинкты подсказывали, что я сейчас сдохну. Времени хватило только на то, чтобы упасть на спину и сгруппироваться. Мана взбушевалась и сама собой активировала магию. Заклинание активировалось бессознательно, создавая на земле множество ям. Монолитные стены разлетелись на куски под невероятным импульсом Минотавра, который в виде вспышки приблизился ко мне. Сейчас раздавит. Вопреки ожиданиям, тварь оступилась, не дойдя одного шага, и завалилась на меня. Заклинание все же спасло. Слава богам, оказывается, обрадовался я рановато. Уже через секунду огромные ручищи обхватили мое тело и стали сжимать. Ублюдок выронил булаву и решил взять меня в тиски, задавив до смерти. Размечтался. Сухофруктом я пока становиться не собираюсь. Как смог, создал пространство для атаки и удар твари в область сердца, подкрепив удар высвобождением сил. Не прошел. Какой крепкий, сука. Еще удар. И еще. Продолжаю бить и сопротивляться медвежьей хватке. Такими темпами мои кости треснут раньше, чем я убью его. Тогда, что, если так, молния парализует мозг и мышцы. Кулак, на этот раз пропитанный молнией, вновь бьет по телу. Все еще недостаточно. Даже этот летающий глаз впился в монстра своим хвостом. Зрение уже начинает замыливаться. Нет, терпи. Нельзя терять сознание. Нужно хотя бы вдохнуть. Ветер ломает тело пополам. Поток вышел слабым, но ослабил хватку монстра на мгновение, позволив сделать короткий вдох. С горем пополам извернулся, вложил остатки сил в удар и все же достал до сердца твари, разорвав его. Монстр завыл, сделал последнюю попытку превратить меня в лепешку, направив все силы в руки и, наконец, умер. Я же еле выполз из-под тяжеленной туши и, на грани сознания, принялся за лечение. Изо рта идет кровь, сломанные кости задели легкие. Ну уж нет, здесь я точно не сдохну. Не для того с этой тварью бодался. Зрение уже замыливается. Руки слабеют. Лечить себя так неудобно. Черт, глаза закрываются. Так хочется спать. В тишине разлома слышались странные звуки. Они были чем-то похожи на выкачивание воды через шланг, что было недалеко от истины. Маленький монстр в виде летающего глаза впился в мертвого монстра своим хвостом и выкачивал из того кровь огромными порциями. Не прошло и двух минут, как тело Минотавра совершенно высохло, а глаз раздулся до огромных размеров. Стоило последнему сгустку крови выйти из тела Минотавра, как глаз лопнул. Из уродливого кокона вышел ребенок. Мальчик, если быть точнее. Практически сразу его тело покрыла черная субстанция, превратившаяся в одежду. Последним штрихом стало ожерелье, снятое с шеи мертвого Минотавра. Ах, как хорошо вернуть себе нормальное тело. Мальчик оглядел себя, затем обратившись в пустоту. «Господин, Орлонди готов служит. Приказывайте. Вылечи его». Сразу отдал команду голос в голове. «Но не полностью. Сделай так, чтобы он не умер в ближайшие часы. Для тебя это не должно быть проблемой. И выполни обещание, что я ему дал». Орлонди не знал, чем этот человек заслужил такое внимание господина, но спорить не стал. Наколов палец, он выдавил каплю крови в рот лежавшему без сознания парню. Этого должно быть достаточно. Капли достаточно, на всякий случай удостоверился он. Исцеление от вампирской крови должно быть достаточно сильным. Да и в разлом уже зашли люди. Конечно, Орлонди. Подтвердил его слова голос господина в голове. Теперь выбирайся. Не хочу, чтобы тебя заметили. От последних слов по телу Орлонди прошла сладкая дрожь. Ах, как же его господин заботлив. Если бы он сейчас был здесь, если бы все вернулось на 1000 лет назад, кровавый пир можно было бы устраивать каждый месяц, и очень скоро все может так и стать, все смогут вернуться, не только господин, но и его друзья, но пока, нужно затаиться. С этими мыслями силуэт Орлонди растворился в окружении, не оставив никаких следов, а где-то за углом послышался топот приближающихся людей. Холодно, холодно, сыро, а еще страшно. Но отчего? Высохшие глаза болят, края зрения и вовсе скрыты пеленой, заставляя поворачивать затекшую шею, чтобы оглядеть окружение. Небольшой угол пещеры был со всех сторон огорожен уходящим к самому верху забором. За ним слышны стоны и плач. Периодически все заглушают детские крики, сопровождаемые громкой руганью и зверским рычанием. Все вокруг такое большое. Хотя нет, просто я слишком мал. Только начал подниматься, как одна из досок забора, заменявших калитку, отлетела в сторону, пропуская внутрь огромную фигуру. Прямо передо мной оказался зверь. Его широкий оскал выдавал злобу и раздражение. Одной лапой он схватил меня за шкирку и вышвырнул наружу. В нос ударил запах крови, перемешанный с гнилью и испражнениями. Рядом лежали дети. Все в ранах и ссадинах, у некоторых не было руки или ноги. Таким недолго осталось. Со дня на день сожрут целиком или отдадут на корм животным. Может и не худшая участь. Умереть сейчас, освободиться от мучений, обретя вечный покой в божественном царстве. Зверь толкнул меня вперед и громко рыча, шел к шаману. Каким-то образом я не только понял его, но и знал, куда мне нужно идти. Ноги сами понесли вперед, опасаясь побоев. А промедли я хоть на секунду, точно бы получил множественные порезы когтями. Да, зверь любил истязать других, особенно детей. Говорил, наши крики – музыка для ушей, только меня он редко трогал. Нет, никакие запреты ему бы не помешали, просто крови из меня шло меньше, а вместо криков и лишь кряхтел через сжатые зубы. Вновь моргаю, и картина сменяется. Зверь отходит на второй план, постепенно растворяясь в огне факела. Теперь я уже в комнате шамана. Вместе со мной еще двое детей. Их тела закреплены на импровизированных дыбах, только вместо колодок вбитые в руки гвозди. У одного была отрезана нога, у другого через лицо проходил след когтистой лапы, лишивший глаз. Убей их, бессердечный. Шаман говорил на понятном мне языке, забери их сердца себе, как забрал у брата и сестры, приблизь нас к возрождению великого зверя. Первой в истерике забилась девочка без ноги, слепая же стала тихо всхлипывать. Моя рука легла на их груди, а разум привел технику в движение. Забери. От этой команды нити внутри пришли в движение, вырвались из-под швов на руках и проткнули плоть своих жертв, устремившись к сердцу. Девочки не выдержала и начала кричать от боли, дергаясь в конвульсиях. Все, о чем я в тот момент молил богов, это облегчить их боль. Как ответ на мои мысли, в самом центре ладони возникло странное тепло, а крики постепенно стихли. Испугался? Не бойся, я друг. Продолжал шаман, рисуя в воздухе непонятные руны. Подними голову, посмотри в их глаза, смотрите друг на друга, пока ваши глаза не устанут. Ты не хочешь? Почему? Я же лишь застыл, без возможности даже дрожать. Все тело замерло, пока нити уходили все глубже в тело. Они были живы, нити продолжали проникать внутрь, обвивая бьющиеся сердца и кровеносную систему, но криков боли больше не было. Лишь когда два бьющихся в один ритм комка нити вывалились из их тел, они испустили дух. Проработав еще несколько секунд, лишенные владельцев сердца остановились навсегда. Почему? Я знал, что значит этот гневный крик, потому инстинктивно вскинул руку для защиты. Последовавший удар отправил меня в полет, припечатав к стене. Затылок и спина отозвались болью. Хотелось плакать, не из-за собственных увечий, а растраченных жизней. Я убил их, я грешник, меня ждет наказание. Это уже третий раз, когда они дохнут. Все продолжал сокрушаться зверолюд. Если это еще раз повторится, клянусь, ты тоже сдохнешь, бессердечный. Шаман уже подходил, чтобы выместить на мне свою злость. Его сжатая в кулак лапа поднялась, и я закрыл глаза, ожидая удара. Но ни через секунду, ни когда-либо еще, удара не последовало. Я открыл глаза. Тело шамана лежало на полу, а голова была разворочена, словно взорвалась изнутри. Словно из ниоткуда возник старик, протягивающий мне руку. Где-то вдалеке стали доноситься крики и звуки боя. Мир вновь дрогнул, и вот я оказался в храме. Все уже не выглядело таким огромным. Да, все дело в том, что я вырос. Приснился плохой сон. Эдвард, от этого мягкого голоса в горле возник комок. Я повернул и увидел, посмотрел на обладателя голоса. Учитель Двейн, ну а кто же еще? Пойдем быстрее, все только тебя и ждут. Зачем? Случилось что-то важное? Ну ты даешь. Вы ведь с Долорес сегодня женитесь, церемония уже вот-вот начнется. Внезапно я увидел себя со стороны, идущего к алтарю, где меня уже дожидалось Ло. Свадебное платье делало ее образ ангельским. Как жаль, что это все нереально. Мир застыл, а пелена начала постепенно отступать. Стоило осознать сновидение, как начал просыпаться. Вместе с осознанием пришло и омерзение. Лицо скривилось. Я напоследок оглядел всех присутствующих. Рэй, Фарис, Иллин, Жан, Клод и сам Двейн. Остальные присутствующие безжизненными куклами упали на пол. Предателей на свадьбы не зовут. Глава 17. Театр абсурда. Открыл глаза я уже не в подземелье. Проведя взглядом по окружению, сразу понял, что это кабинет Ольги Дмитриевны. Могли бы и в больницу доставить, хотя, какой толк, если раны уже излечились. Попытавшись встать, невольно закряхтел. Болело буквально все, особенно рука, на которую пришелся удар булавы Минотавра, и ребра. Было бы странно, излечись такие травмы без последствий. Тем не менее лучше двигаться сейчас, потом боль может быть еще сильнее. Смотрю, ты уже приходишь в норму. Неожиданно обратилась ко мне вошедшая Ольга Дмитриевна. Извини, что так вышло. Обычно студенты так и рвутся первыми зайти в разлом. Да и у нас такое впервые. Я сам виноват, что полез. Покачал головой в ответ. Как ло, тебе бы о себе побеспокоиться, а не о ней. Нашли тебя полумертвым. Задержись лекарей еще на полчаса, и ты бы умер. По итогу то выжил. Так чего волноваться, ну может поболит еще пару дней, а так я в норме. Так как она ушла домой несколько часов назад, после того как тебя вылечили. Хотела остаться, но Майер сказал о твоей околонулевой мане, и она ушла домой готовить. Ты уж извини, еды у нас здесь нет, но я могу взять что-нибудь из ресторана напротив. Значит и господин Майер был здесь. Кто-нибудь еще знает о том, что произошло? Нет. Когда медики прибыли, разлом уже был открыт. Вероятно, подумали, что ты пошел туда один, такое тоже не редкость. Вот и отлично. Было бы проблематично, узнай кто про мое тело. Уверен, от каких-нибудь экспериментов меня защитить смогут, но слухи разойдутся, а мне такого не надо. Пусть думают, что это обычные шрамы и меня в детстве часто били. Дверь вновь открылась, и ворвавшаяся фигура повалила меня на кровать, ощупывая грудь. Это было бы даже приятно, если бы мышцы не свело от выстрела в боли. Ты как? Не дожидаясь ответа, Ло ощупала мое лицо, лоб и оттянула веки. Ты не труп осматриваешь. Еле выдавил я, пытаясь терпеть дискомфорт. Слезь с меня. Ольга Дмитриевна все сделала быстрее, просто подняла Ло на руках, усадив на край кровати. А, я тебе еду принесла. Успокоившись, Ло протянула мне небольшую корзину. Даже не открывая, я четко уловил манящий аромат. Внутри было тушеное мясо, картошка и хлеб. Чуть в стороне бутылка молока. Эх, а ведь об этом я и замечтался в разломе. Может, Ло мысли умеет читать? Ты ешь. Поторопила она меня. Это говядина, должно быть очень вкусно. От ее слов меня пробило на хохот, отозвавшийся болью в ребрах. Ну вот, думал о том, как аппетитно выглядит одна корова, а сейчас буду есть другую. Чего смешного? Девушки не поняли причины моего смеха, но меня это уже не волновало. Все мысли заняла еда. Из инцидента в разломе не стали раздувать шумиху, пришлось объясниться только с господином Майером, высказав свои предположения насчет произошедшей аномалии. Пролетающий глаз я, естественно, решил умолчать. Не знаю, куда он пропал, но договор с демоном был выполнен. Вот только никакой дополнительной ячейки заклинаний не появилось. Считаешь, что все из-за трех сердец? Выслушав меня, вздохнул Джек. Довольно интересное предположение. До этого все были уверены, что учитывается именно наличие тела, однако выслушав тебя, можно сказать о том, что первичным является источник маны. Разве это не одно и то же? У людей ведь лишь один источник маны в сердце. Сомневаюсь, что таких как я много. Это как вечный парадокс курицы и яйца, но в значении эфемерной энергии материального тела. В случае с разломами первое важнее. А что делать с этой информацией можно придумать? Еще, во время битвы с королем произошло кое-что странное. Перед атакой монстра заклинание активировалось бессознательно. По итогу именно оно спасло мне жизнь. А вот это уже неудивительно. Магические способности лучше всего развиваются в бою, а в смертельном бою тем более. Можешь считать это интуицией тела, шестым чувством или просто инстинктом, не суть важна. Подчинив это, ты сможешь выходить целым и невредимым даже из смертельной ситуации. Вот оно как. Не совсем понимаю, как можно подчинить инстинкт. Тут скорее полная гармония разума и тела, но разве избавляясь от всего постороннего, мы не достигаем этой гармонии? Мда, все намного сложнее. И еще кое-что. Не стройте планы на выходные. Что-то случилось? Нет. Просто небольшая поездка к моей семье. Вы же все-таки фавориты, пусть и номинальные. До вашего поступления это еще можно было скрывать, но сейчас, после месяца обучения, даже не самые умные отметили, что вы ни разу не приезжали к главе рода в главную резиденцию. Надо исправлять, и много там людей будет. Не хотелось бы встречаться с толпой благородных стариков. Только глава рода, я и вы, посидим, попьем чаю и поговорим. Тем более, старик давно хотел вас увидеть. Разве что в самом поместье может быть несколько моих родственничков, но на них можете не обращать внимания. В родовой резиденции останавливаются дальние родственники, приезжающие в столицу по делам. Им особого дела до вас и нет. Его слова немного успокоили, но факт встречи с главой влиятельной семьи сохранил напряженный осадок где-то внутри. Ну, не верится мне в обычный разговор. Ло тоже наверняка была не в восторге, когда узнала. Может, даже попричитала, что ее не предупредили об этом недели за две. Погодите, Ло уже знает? Нет. На секунду между нами повисла тишина. Скажешь ей сам. Хорошо, я в ответ лишь кивнул. Это насколько она читаемая, раз Джек решил все передать через меня, ну и ладно, расскажу вечером. Сегодня у меня еще было одно важное дело, нужно было сходить в церковь. Я был на краю гибели и выжил. Для кого-то это может быть обычной удачей, не исключаю, но везение – часть судьбы. Помнится, раньше многим не нравилась эта формулировка, мол, все судьбы людей прописаны с рождения и до смерти. Какой же тогда вообще толк от решений, если все будет как угодно богам? Патриарх дал на это лаконичный ответ. Мы судьбу не выбираем, но каждый сам ее вершит. Кто-то воспринял эти слова как насмешку. Давайте, попробуйте воспротивиться божественному порядку и сгиньте. Другие увидели в этом знак, что своими поступками мы можем изменить судьбу, и боги вовсе не всесильны. Кто был прав? Да откуда мне знать? Церковь была не так уж и далеко от дома, буквально пара кварталов. Сама по себе совсем небольшая и обветшалая. Могло даже показаться, что она заброшена. Лишь изредка проходящие священники убеждали в обратном. Впрочем, меня бы устроила и заброшенная. Пройдя внутрь, оглядел пустые скамейки и потертые стены, на которых красовались выцветшие, но все еще прекрасные картины. С детства мне казалось, что в изображениях богов и святых есть что-то необычное, словно они живые и всегда смотрят только на меня. Иногда это пугало, иногда наоборот, помогало чувствовать спокойствие. В том, что храмы пустовали, не было ничего необычного. Прихожане собирались здесь исключительно в крупные церковные праздники, в остальное же время находиться в Божьем доме считалось дурным тоном. Молиться – дело духовенства. У обычных людей есть много работы в повседневной жизни, им должно быть некогда лишний раз просить Божьей милости. Исключениями были только солдаты. Такие могли приходить помолиться за упокоение душ товарищей и собственную жизнь, но им не стоило честить. «Добрый день!» – голос прозвучал совсем рядом, заставив дернуться. Посмотрев в сторону, я оценил заговорившего. Это был бледный мужчина чуть старше средних лет в белой рясе. Нет, не просто белый, белоснежный. Знак церкви был золотом вышит на его груди. Довершали образ волосы, одного с одеждой цвета, и красные глаза. Больше всего настораживала незаметность, с которой он оказался возле меня. Божественный посланник. Их близость с одним элементом настолько велика, что перестраивает тело. Обычно такие умирают еще до рождения, но и после него невероятно слабы здоровьем, из-за чего шанс выживания крайне мал. Однако вырастая, они становятся обладателями божественной магии. Добрый, вы что-то хотели? Простите, если отвлек. Просто нечасто у нас бывают прихожане. В будний день все предпочитают идти в более презентабельные храмы. Мне и здесь неплохо. Да и так ли важен внешний вид? А как же? Мужчина на мои слова тихо фыркнул. Еще ребенком отмечал, что это место начинают обходить стороной. Сейчас его и вовсе скоро снесут, поставив лишь небольшую часовню. И вам не обидно? Я имею в виду расставаться с памятным местом. Глупости. Будет здесь церковь или нет, в голове навсегда закрепился один образ. Вещи, как и люди, умирают тогда, когда о них забыли. Ясно. Старику просто захотелось побросаться красивыми фразами. Ладно уж, послушаю его для приличия. Вот только какой бы вопрос задать, чтобы он наговорился? А, знаю. Как думаете, боги действительно наблюдают за всем сущим? Нет. Я снова глянул на него. Какой категоричный ответ. Мужчина поймал мой взгляд и продолжил. Может, они следят за тобой и мной, как и за миллионами прочих, но это не распространяется на низшие расы. Они недостойны ни божественной любви, ни поддержки. Так вот как дело обстоит, мужик из радикалов. Сейчас начнется. Все полулюди, это недочеловеки, они вливаются в наши нации и отравляют обычным гражданам жизнь. Сами ничего не производят, лишь потребляя государственные ресурсы. Мы должны вытравить эту богомерзкую заразу, сначала из империи, а затем и со всей цивилизованной части континента. Пусть живут у себя в лесах и даже не думают выходить. Нет, зря я решил продолжить разговор. Если так подумать, поблагодарить богов можно и дома. Вот только как теперь прервать его, не пугая человека, папаша. Внезапно, рот мужчины оказался зажат ладонью. Мы уже одной веры, а лишнюю агрессию другим прививать не стоит. Пойдем быстрее, епископ ждет к 6. И опять я не почувствовал приближения человека. Я не был сенсором, но и подошедший парень не выглядел как мастер скрытности. Пробежавшись взглядом, отметил схожесть этих двоих. Вот только схожесть была не в чертах лица, а цвете волос и глаз. Тоже божественный посланник, так еще и такого же элемента. Одного-то встретить большая редкость, а тут сразу двое. Прошу прощения, что отвлек вас. Слегка поклонился мужчина. Удачного дня, и вам того же. Боже, как повезло, что он ушел. Не хватало мне еще бреда про высшую расу. Самое печальное, что на территории империи эту идеологию всецело поддерживают. В свое время полулюди устраивали беспорядки на границах, сотрудничая с вражескими войсками и обрывая линии поставки в крепости. Вот с того момента и появилось радикальное течение в церкви, желающее их истребить. Нет, конечно, у меня есть и свои личные опасения насчет полулюдей, но они хотя бы обусловлены, да и я не говорю истребить их. Ладно, хватит думать об этом. Я и без того засиделся. Сам не заметил, как время начало подходить к вечеру. Странно, я точно не засыпал, пока сидел, пора бы и возвращаться. Прочитав короткую молитву перед алтарем, я направился к выходу. Уже у самого выхода, чуть не столкнулся с группой людей в одинаковой униформе. Поначалу принял их за солдат или типа того, но молодой возраст и дерзкое выражение лиц выдавали в них членов уличной банды. А этим-то, что надо, чё пялишься? Поймав мой взгляд, рыкнул один из них. По морде получить захотел, на секунду я даже подумал, что без драки уже не обойтись, но размашистая оплеуха от другого бандита, возвышавшегося над остальными, остудила пыл агрессора, заодно посадив на землю. Возмущения не последовало, так что, очевидно, ударивший был среди них лидером. Не ори в доме Божьем. Лидер прошел к алтарю, где еще недавно был я сам, а то оставлю без зубов. По реакции остальных я догадался, сказано это было не для красного словца. Лидер тем временем подошел к алтарю, где недавно стоял я сам и начал вслух читать молитву. Очень специфичную молитву. Отец всего, живущий на небесах, прости свое дитя, за то, что он так жесток, именем отца, я разнесу этих уебков, именем твоих детей, они все точно сдохнут, а Святой Дух, пусть проследит за этим. Решив больше не испытывать удачу, вышел из церкви и быстрым шагом направился поближе к людным улицам. Несмотря на странную молитву, лидер этих бандитов в религию чуток посвящен. Все прихожане храма возносят молитвы семи богам, а этот начал с их отца, Хаоса, о котором говорится лишь в Древнем Завете. Может, они не бандиты, а что-то типа секты, о чем я только думаю. Нет, с этой церковью точно что-то не так, то время слишком быстро идет, то на неуместные мысли наводит. Может, из-за этого ее и сносит. Домой буквально долетел, хотелось быстрее отделаться от неприятной тяжести в животе. Пройдя на кухню, слету осушил стакан воды, сглотнув ком в горле. Лег на диван и прислушался к ощущениям. По телу ходили волны холода, а магическая энергия сама пришла в движение. Меня начинало клонить в сон. Нет, дело тут точно не в посещении церкви. Мое тело реагирует на изменения, вот только какие. Погружаясь в медитацию, на краю сознания услышал тихий шепот. Я выполнил договор. Оказавшись в своем внутреннем мире, я сразу почувствовал давление от обвязанной вокруг меня цепи. Она отличалась от тех, что парили вокруг, и была словно вылита из серебра. Пусть цепи была тоньше, ощущение такое, будто я снова был в тисках Минотавра. Разница была только в том, что мы больше не в разломе, а внутри моего разума. Одним усилием, я схватил цепи, сконцентрировав все силы, разорвал ее надвое. Эффект проявился сразу. Сначала на грани сознания, а затем все четче и четче я начал понимать, Теперь у меня появилась еще одна ячейка заклинаний. Сразу в голове и сложилась причина такой задержки. Моя мана восстановилась, когда я зашел в церковь, тогда и начались странности со временем. Потом затуп на молитву лидера бандитов и ухудшение самочувствия. Без полного запаса маны я бы не смог разорвать цепь, а дискомфорт до этого оказался воздействием на мозг и каналы маны. Выйдя из медитации, я прислушался к телу. Все было как обычно. Хорошо, значит, никаких длительных побочных эффектов не предвидится. Только вот пропотел, лучше сходить в душ и переодеться. Зашел в ванну, попутно снимая рубаху и продолжая размышлять над тем, как воспользуюсь появившейся возможностью изучить дополнительное заклинание, пока перед глазами, опущенными в пол, не показались чужие ноги. Я рефлекторно поднял голову и застыл на полушаге. Напротив зеркала стояла абсолютно голая Ло. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, не в силах произнести ни слова. Ее лицо первым начало заливаться краской, затем и мое стало таким же. Я уже хотел извиниться и выйти, но Ло оказалась быстрее. Н. Нельзя. Двумя быстрыми шагами она оказалась передо мной, закрывая глаза. Я сделал шаг назад, но оступился о порог и потерял равновесие. Руки схватились за ближайшие, до чего смогли дотянуться, и мы словно вдвоем вывалились в коридор. Продолжая лежать на полу, я пялился в потолок, боясь перевести взгляд и ожидая, пока Ло встанет. Однако она все продолжала лежать на мне, не собираясь уходить. Ее тело было таким теплым и мягким, что на короткий миг мне захотелось остаться с ней так подольше. После этого пришло и осознание того, что я до сих пор держу ее в объятиях. «Ло», — наконец произнес я вслух, убирая руки. «Ты как?» — тупейший вопрос, но на большее меня не хватило. «Поцелуй меня». Прозвучало это так требовательно, что я сразу чуть приподнялся и коснулся губами единственного места, до которого смог дотянуться, лба. В ответ на это Ло снова закрыла мне глаза и придавила к полу. Только открыл рот, как она накрыла его поцелуем. «Какой же ты дурак!» Разорвав поцелуй, Ло в момент скрылась в комнате, оставив меня лежать с закрытыми глазами и жаром в груди. Почему ее голос был такой грустный? Она плакала? Почему она ушла? Нет, я не могу это так оставить. Голова горела, пока тело било мелкая дрожь. Дыхание стало сбивчивым. Причиной всему этому была не нагота или холод. Мозг твердил только одну фразу. «Что ты сделала? Что ты сделала? Что ты сделала?» Когда он так решительно зашел в ванну, у меня сердце в пятки ушло. В голове сразу пронеслась навязчивая мысль. Неужели он решил сделать это? За короткие секунды в голове перемешались страх, предвкушение и трепет. Когда он обхватил меня, где-то в груди прошлась волна тепла. Но после этого вся романтика рухнула. Я посмотрела на него в ожидании, но не встретилась взглядом. Даже его сильные объятия вскоре пропали. Почувствовав укол обиды, потребовала поцелуй, но он ограничился лбом. А дальше все произошло само собой. Тот поцелуй теперь казался мне слишком вульгарным. На глазах стали наворачиваться слезы. Назвала его дураком, когда являюсь здесь единственной дурой. Три постукивания в дверь вернули в реальность. Я накрылась с головой одеялом и не ответила. Стуки повторились вновь, а затем дверь открылась. Еле слышными шагами он подошел к кровати и сел рядом. Ло. Его рука легла мне на плечо, начав медленно поглаживать. Да. Голос предательски надломился, глаза еще больше защипало. Ты права, я действительно дурак, это неправда. Хотелось закричать, но я этого не сделала, продолжая слушать. Я говорил, что мы семья. Прости, но для меня это пока слишком. Давай начнем со свидания, хорошо? Как насчет завтра? Свидание. До этого он никогда так не говорил. Хотелось разразиться криками радости, но я лишь тихо спросила. Можешь сегодня лечь рядом? Глава 18. Род. Прошло 4 дня с начала наших сло отношений. Пусть я так это и называю, но не совсем понимаю, что должно было поменяться. Все так обыденно, даже немного напрягает. Впрочем, Ло впервые за долгое время вернулась к своему старому состоянию. С момента нашего прибытия в столицу и до вчерашнего дня она вела себя довольно скромно. Я думал, это она решила повзрослеть, но нет. Пусть это происходит лишь когда мы наедине, но она вновь стала язвить и больше смеяться. Неужели ее так волновали мои чувства? Не засыпать. Легкий шлепок по заду заставил слегка подпрыгнуть. Ло в этот момент уже бежала на кухню. У нее появилась привычка заходить в ванну без стука, ну точно хочет меня подловить. Сейчас получит. Быстро дочистив зубы, тихо вышел из ванной, прошел на кухню и схватил ее за бока. Кья, Дернулась она, но я продолжал щекотать. «Эд, прекрати, что за детские фокусы? За все приходится платить, Долорес, за все». Наконец Ло вырвалась и сразу уселась на диван, чтобы я не мог продолжить. «Ешь давай и одевайся, мы ведь сегодня идем к главе одного из великих родов как-никак. Встреча с такой важной шишкой вызывает у меня тяжесть в животе. До сих пор хочется высказать Джеку за то, что даже не удосужился самостоятельно рассказать обо всем». Про тяжесть в животе это она верно сказала. Дело точно не ограничится обычным знакомством и милым чаепитием. Может, они придумали, как нас можно использовать. Вероятно, навряд ли это будет что-то откровенно криминальное, раз уж мы обучаемся как их претенденты. Впрочем, нет худа без добра, не пришлось думать, куда пойти на свидание. Пришлось обойти немало магазинов, чтобы Ло выбрала себе обновки для приема. Да и мне прикупили пару рубашек. Ждут ли от нас какой-то определенный дресс-код? Закончив с едой и одевшись, мы принялись ждать. Джек сказал, что зайдет к 10, учитывая его чувство времени, в более раннем приходе можно было практически не сомневаться. По крайней мере, мы так думали. Странно, чего это он еще не пришел? Сверилась Ло с часами. Сомневаюсь, что это у нас спешат. Время уже действительно приближалось к 10. Остается надеяться, что это не мы неправильно поняли, и он не имел в виду 10 вечера. Сомнение развеял наконец прозвучавший стук. Для галочки посмотрел в глазок. Это действительно был Джек. Одежда повседневная, это хорошо, значит и от нас торжественного наряда не ждут. Мы даже ненадолго забеспокоились. Улыбнулся я, открывая дверь. Не думали, что вы действительно придете к назначенному времени. Не хочу ставить главу семьи в неудобное положение. Все-таки он назначил встречу 11:30. Буквально признался, что ставить в неудобное положение других ему несовестно. Погодите, в 11:30, сомневаюсь, что путь до главной резиденции такой длинный. Мы будем заезжать куда-то еще? Резонно спросила Ло. Или будем делать крюк вокруг города? Нет-нет. Покачал головой Джек. Путь действительно займет 40 минут, но, как хозяева, мы должны показать всю красоту дома. Кто знает, может быть, вам захочется перебраться из этой квартиры в семейное поместье. Подберем вам комнату побольше, дел-то, что думаете? Откажусь, здесь очень даже неплохо. Джек не стал ничего отвечать, лишь пожал плечами, мол, дело ваше. Только сказал не надевать блокирующие восприятие кольца, но взять их с собой. У выхода из дома нас ждал черный экипаж. Запряженные лошади выглядели породистыми и даже какими-то чересчур большими. Надеюсь, извозчик не потеряет контроль во время поездки. Приятным открытием стало отсутствие тряски в карете. Дорога в столице была несравненно хорошей, но от неровностей было никуда не деться, отчего возникали вопросы, как им удалось добиться подобного результата. Догадываюсь, здесь не обошлось без магических предметов и артефактов. Удобства добавляли мягкие сиденья и подушки, само собой появляется желание развалиться здесь. По пути мы перебрасывались парой слов о последних событиях и новостях, лишь когда экипаж выехал за пределы города, в район предместий, Ло задала важный вопрос. «Господин Майер, каким человеком вы видите главу семьи?» «Неуместный вопрос, Долорес. Я вижу в нем в первую очередь своего дедушку, а уже после патриарха рода. Он всегда был добр ко мне и хотел сделать главой семьи, а я из раза в раз отказывался. Только пару лет назад получилось убедить его дать шанс моему младшему брату. Теперь остается только быть хорошим внуком и помогать ему по мере сил. И почему же вы отказывались? Не хочу быть заменой отца. Именно его превозносили как будущего главу, но после смерти одного из братьев, он отказался от этого и уехал, забрав нас с собой. В 14 я вернулся в столицу и перенял груз ожиданий. Возможно, вы думаете, что сейчас мой характер оставляет желать лучшего, но некоторые еще помнят, тогда я был в разы хуже. Без конца ввязывался в драки вне школы, спорил с учителями и далее по списку. Понимаю, Ло закивала. Это был ваш знак протеста обществу. Что? Приподнял бровь Джек. Нет, все намного банальнее. Я считал себя непобедимым. Гордился родовой способностью и происхождением. Как член главной ветви одной из 13 благородных семей, я видел себя чуть ли не наравне с императором. Когда кто-то из старших все же решался меня избить, я концентрировался на одном из них и, несмотря на побои от остальных, отправлял с собой в больницу. Что же заставило вас остановиться? Тут уже я не удержался от вопроса. Сомневаюсь, что такое можно в один момент перерасти. Это случилось на выпускном экзамене. Времена тогда были темные, императора подкосила неизвестная болезнь, а по стране поднялось несколько бунтов. Вражда между фракциями также усилилась, но обычно это не касалось школьной жизни. По крайней мере, мне так казалось. Джек уставился в пустоту, словно вспоминая тот день. В тот день я впервые убил человека. Удивительно, но в памяти нет ни его лица, ни даже имени. Только страх от его размытой фигуры. За время битвы он проткнул мне печень, легкое и колено. Даже толпа начала беспокоиться, но бой не торопились останавливать. Те тотемы, что сейчас стали использоваться на дуэлях, изобрели уже после моего выпуска. За это стоит поблагодарить уважаемого тирана морей, ныне являющегося лордом-протектором Найденских островов. Именно благодаря ему смертность дуэлей свелась к минимуму. Одно дело бояться смерти и совсем другое почувствовать ее прикосновение. Гордыня, честь, статус, все это забывается. Я плюнул скопившейся кровью в лицо противника и вспорол живот от солнечного сплетения до таза. После рассказа в карете повисла немая тишина. Умеет господин Майер попортить настроение. Хорошо, хоть экипаж завернул к одному из домов. «Приехали, господин», — раздался снаружи голос кучера. «Можно выходить?» «Отлично, вперед!» Джек воодушевленно встал и выпрыгнул наружу, словно только что не рассказывал о своем первом убийстве. Само поместье было красивым, но особого восторга не вызывало. На фоне некоторых городских дворцов все казалось довольно сдержанным. Я не зодчий, но широкие окна витрины, выступы из стены и облицовка создавали пуст специфический, но стиль. К главному зданию прилегало еще несколько пристроек, чуть поменьше. Среди них я смог распознать тренировочный зал, по прилегающему полю с мишенями, и дом прислуги из-за его меньшего размера. Вот в этих кустах я прятался от учителя математика. Время растягивалось из-за периодических вставок Джека. А вон в той беседке мы с друзьями играли в карты до рассвета. Большинство из этого было интересно слушать. От последнего рассказа я и вовсе не выдержал, рассмеявшись. А вокруг этого фонтана я бегал от деда, пока он пытался затащить меня на какой-то банкет. По итогу мне ничего не оставалось, кроме как прыгнуть в воду. Брызги разлетелись во все стороны, окатив и его. Знали бы вы, сколько раз мне потом надавали по заду. Сидеть не мог без малого неделю. В самом особняке, по крайней мере пока мы шли, не встречалось так уж много прислуги. Несколько горничных, дворецкий, которого, впрочем, Джек быстро спровадил, до дома управитель, обходящий поместье широкими шагами, словно гусак. В конце пути мы оказались перед большими дверьми, должно быть, ведущими в гостиную. Возле них стояли двое охранников. Все в них выдавало опытных воинов, единственное, что оружие не было видно, но это может быть просто обман для самых наивных. «Господин ожидает», — пробасил один из охранников, открывая дверь. «Проходите». Пересекая порог комнаты, появилось странное ощущение, словно прошел через тонкий слой паутины. Мотнул головой в сторону Ло, она тоже это почувствовала. «Не волнуйтесь, просто здесь установлен барьер от прослушки», — поспешил успокоить нас Джек, после обратившись к человеку, сидящему в кресле. «Давненько не виделись, старик. Разве так здороваются с дедом?» — усмехнулся мужчина, вставая. «Наши гости могут подумать, что у меня никакого влияния в семье нет». Назвав его стариком, Джек попал в точку. Седые волосы, глубокие морщины по всему лицу и трость, на которую он опирается, прихрамывая. Громоздкая фигура выдавала в нем бывшего сильным человека, лучшие времена которого были далеко позади. Только это прихрамывание совсем уж не настоящее. Я глянул на колено и не заметил травм. Зачем он пытается казаться слабее, чем есть? «Да ладно тебе, они ведь не дураки. И прекращай придуриваться. Отложи трость. А может, у меня действительно в колени стреляет?» — вздохнул старик, но все же убрал трость. Казалось, одна эта деталь позволила ему скинуть пару лет. Шаг стал уверенным, пусть и не слишком большим. «Мне, как-никак, уже девятый десяток». «Ну так вот», — Джек заключил старика в объятия. «Тебе еще жить и жить. Твои слова, да богам в уши». Закончив с объятиями, старик подошел к нам, протянув мне руку. «Август Майер, Эдвард». Стоило ответить на рукопожатие, как тело сковало давление. С каждой секундой оно становилось все больше и больше, заставляя и меня высвобождать больше маны. Так мы продолжали стоять, глядя друг другу в глаза и сжимая руки около минуты, пока давление не пропало так же внезапно, как появилась. «Молодец, парень!» – похлопал меня по плечу Август. «Крепкие ребята всегда в цене». Затем он подошел к Ло, смотрел на нее около минуты, затем обнял так же, как Джека. «Да, ты точно Долорес. Пусть сейчас почти и не узнать внешне, но чувство крови не обманешь. Садитесь, наливайте чай, не беспокойтесь, температура поддерживается магическим инструментом. Отказываться от приглашения было бы глупо, так что мы сразу разместились на диване, налив себе по чашке». Ло сразу взялась за одно из пирожных, а Джек и вовсе закинул в рот несколько кубиков сахара, предварительно добавив таких же в чай. И как у них только не возникает проблем со здоровьем при такой любви к сладкому. «Как смотрите на то, чтобы переехать сюда?» — задал внезапный вопрос Август. «По прибытии вы поселились в одной из свободных городских квартир, но сейчас общественность знает, что вы наши фавориты. Не будет ничего удивительного, если вы переедете. Также вы сможете использовать тренировочные комнаты на территории. Также и о деньгах вам думать не придется. В частности, речь о тебе, Эдвард. Джек сказал, ты попросил его устроить тебя на работу. Долорес член семьи, потому ее отказы я бы не принял, но ты даже не попытался попросить денег. Почему так? Я и так вам сильно должен». Не стал я увиливать от ответа. «После гибели города, пусть мы и смогли выжить, но очень размыто представляли будущее. Вы же забрали нас в столицу, обеспечили жильем и отправили учиться. Было бы нагло просить больше. И по этой же причине я отказываюсь от вашего предложения. Вы и так слишком много сделали. Так, вроде все правдоподобно. Пусть думают, что я и без того им слишком благодарен. Это, конечно, правда, но не нужно считать меня совсем уж за болвана. Поселившись здесь, я стану полноценной собакой на золотой цепи. Нет, такого счастья мне не надо. Да, сейчас они дают мне много выгод, но в один момент это может прекратиться. Я не хочу в один момент стать их пешкой, забившей на собственные желания.